Он знал этот голос. 49. Они выбрались на поверхность, оставив мертвяка внизу. Гис, не теряя времени, отправил нескольких крестьян за веревками и крючьими кошками. Оправившийся кузнец рассказал землякам, что мертвяк – никто иной, как Гест, муж Дилы. Услышав это, один из селян предложил позвать женщину. «И пусть она возьмет детей», – распорядился Гис. «А если не захочет идти, заставьте». «В чем дело, охотник?» – нахмурился кузнец. «Зачем тебе Дила? Может, будет лучше оставить ее в покое? Она и так много пережила за последнее время». «Охота еще не закончилась», — сказал Гис. «Выполняйте все, что я говорю». Кузнец пожал плечами, лег на землю, уставился в небо, сказал громко для всех. «Там внизу много всякого, странного, страшного. Уже возвращаясь, мы встретили белого человека. Ох, нехорошее это место». «Кто ж спорит?» — сказал кто-то из крестьян. «Это всем давно известно». Вскоре принесли веревки. Гис в одиночку, больше никто не захотел, спустился в черную яму. Подцепил кошками изуродованное, опутанное проволокой тело мертвяка. Вылез наверх. «Поднимай!» Мужики, поплевав на ладони, взялись за веревки. Потянули, выволакивая на солнечный свет то, что когда-то было человеком. Дружно охнули, увидев бесформенное тело, заметив, что оно еще живет, шевелится. Вытянули его, оттащили в сторону, бросили веревки, сгрудились вокруг мертвяка, не подходя близко. «Это я его так, молотом», — хвастал кузнец. «Он скалился, как пес, напрыгивал, рычал. Должно быть, кровь чуял, жизнь. А я ему с размаху по черепу, прям по макушке». Затрещали кусты. Сквозь малину продирались люди. Торопились, шумели. Вся деревня шла посмотреть на мертвяка. И все уже знали, что мертвяк – это Гест, пропавший в лесу муж Дилы. «Не трогайте его», – предостерег Гис. «Он еще жив». Появилась и сама Дила. Привела детей. Косо глянула на скорченное тело бывшего супруга. Сразу отвернулась. Пристально посмотрела на Гиза. Долго не могла отвести взгляд. И многие заметили, что в глазах ее сквозит ненависть. Охотнику больше нечего было ждать. Он шагнул к женщине, не обращая внимания на ее сопротивление. Взял за руку ее младшего сына. Подвел к мертвяку. Сказал жестко. «Смотри! Вот твой папка! Вот твой отец!» Мальчик заплакал, попытался вырваться. Селяне притихли, не понимая, что происходит. А охотник подталкивал мальчика все ближе и ближе к шевелящейся груди плоти. «Это ты его сделал таким! Он давно умер, его больше нет! Нет больше твоего папки, пойми! Никогда больше он к тебе не придет, не будет с тобой играть! Он умер! Ушел навсегда! Это все, что от него осталось! Вот он, весь здесь! Смотри!» И скричал на маленького мальчика. На маленького некроманта. «Так это он!» Прошептал Эрл. «Это он, некромант!» Дила не в силах больше стоять, опустилась на землю. Обняла своих старших детей, крепко прижала их к себе. Она что-то тихо бормотала и смотрела на охотника так, словно насылала на него проклятие. Сейчас она была похожа на ведьму. «Сын Дилы некромант?» Люди зашептались, зашушукались. Десятки пар глаз украдкой следили за переменившейся женщиной. «Поговаривают, младший то ее не от Геста. А от кого?» «От кузнеца. Гуляла она-то, от мужа-то. С кузнецом гуляла. Так ведь бил ее Гест. Сильно, говорят, бил. Значит, за дело бил. А может, неспроста Гест пропал-то. Лес темный. Может, кузнец руку приложил? Или она сама?» Гис чувствовал острый взгляд женщины. Ему хотелось обернуться, посмотреть ей в глаза. Он понимал, что она сейчас испытывает, и жалел ее. Но дело необходимо было довести до конца. «Твой папа умер!» Гис не сильно встряхнул ребенка. «Его больше нет. Отпусти его. Забудь о нем. Забудь!» Мальчик уже не плакал и не пытался вырваться. Он смотрел на тело, смотрел серьезно, по-взрослому. А потом Гис ощутил, как разрушилась связь некроманта и мертвяка. Руки ожгло холодом, они мгновенно занемели, отнялись. Перед глазами взметнулось облако черных точек, закружилось темной метелью. И словно гонг прозвучал в голове. «Охота закончилась», — сказал Гис, выпуская мальчика и пытаясь справиться с внезапно накатившей слабостью. «Дело сделано». Он подался вперед, склонил голову и коснулся пальцами тела мертвого селянина, мысленно прося у того прощения. Страха не было. На земле лежал не мертвяк, а мертвец. 50. Они не расходились. Стояли вокруг мертвеца, ждали, пока охотник придет в себя.